Разбойник вчера украл у меня колбасу и за это должен был ответить. А что заодно была отмщена нанесенная им тебе обида, и я таким образом мог доказать тебе свою дружбу, это мне только приятно. Я, как говорит пословица, убил сразу двух зайцев. Ну, а теперь вернемся к нашему разговору. Осмотри меня снова, как можно тщательнее, милый кот. И скажи, ты не замечаешь никаких достопримечательных перемен в моей наружности? Я внимательно посмотрел на моего юного друга и, скажите на милость, только теперь обратил внимание на серебряный ошейник изящной работы, где было выгравировано «Барон Алкивиад фон Вип, Маршальштрассе номер 46». «Как, Понто?» — воскликнул я удивленно. «Ты покинул своего хозяина, профессора эстетики, и перешел к барону?» «Ну, собственно, не я покинул профессора», — ответил Понто. «А он сам меня прогнал. К тому же пинками и хлотушками, возможно ли?» — удивился я. «Ведь прежде твой хозяин всячески выказывал тебе свою любовь и благосклонность». «О, ответил Понто, это глупая, досадная история. И только благодаря странной игре насмешливого случая она окончилась для меня счастливо. Виной всему было мое дурацкое добродушие, к которому примешалось немного тщеславного хвастовства. Я без конца выказывал хозяину мою внимательность и при этом немного кичился моим искусством, моей образованностью. Так я привык приносить ему без каких бы то ни было приказаний всякие мелочи, валявшиеся на полу. Ну, а ты, вероятно, знаешь, что у профессора Лотарио цветущая молодая жена, писаная красавица. Она его нежнейше любит, в чем он никак не может сомневаться, ибо она уверяет его в этом каждую минуту, осыпая его ласками, когда он, зарывшись в книге, готовится к предстоящей лекции. О, она воплощенная домовитость, так как никогда не выходит из дому раньше 12 часов и встает в половине 11. К тому же дама эта отнюдь не гнушается обсуждать с кухаркой и горничной все домашние дела до мельчайших подробностей, а также пользоваться их кошельком, потому что деньги на недельное пропитание из-за непредвиденных расходов тают слишком быстро, а к профессору она не смеет обратиться. Проценты по этим займам она отдает малоношенными платьями, эти же платья и, вероятно, также перья на шляпе, украшающие ее горничную каждое воскресенье, на удивление всем служанкам, должно быть, являются наградой за некоторые тайные услуги. При всех совершенствах эту милую женщину можно было бы, пожалуй, упрекнуть в некотором сумасбродстве, если вообще это можно назвать сумасбродством. Ее главной заботой, ее горячим и постоянным желанием было одеваться по последней моде. Самое элегантное, самое дорогое для нее недостаточно элегантно, недостаточно дорого. Не успеет она надеть платье и 3 раз, а шляпу 4, и месяца не поносить турецкую шаль, как уже чувствует к ним неодолимое отвращение, и спускает за бесценок самые дорогие туалеты или, как я говорил, наряжает в них служанку. Что у жены профессора эстетики есть чувство формы и вкус, совершенно неудивительно, и супруг должен только радоваться, когда этот вкус обнаружится в том, что его супруга с заметным удовольствием останавливает свои сверкающие огненные глаза на красивых юношах.